Может и голову снести, но глупого тиранства в нем нет. Если охарактеризовать стратегически, тот еще противничек, с таким придется повозиться. Сварог усмехнулся. Ну, это я и сам понял, когда на меня с безоблачных небес сыпались каменюки размером с дом. А сам Горот характеризует стратегически. Горот, Горот. Горжак потер лоб, задумчиво улыбнулся. Знаете, Ваше Величество, если подойти беспристрастно, там пока что не замечено ничего потаенного. Ничего, что делало бы это королевство необычным. Ну, я знаю, когда давным-давно, в незапамятные времена, еще до шторма, там вроде бы, согласно байкам, была населенная черными магами страна. А на троне восседал самый главный из них — Шалорис. Только по большому счету, государь, все это происходило настолько давно, что не осталось точных сведений, если вообще происходило. Ничего ведь нет, кроме сказок и легенд. Леший ведает, что там творилось до шторма. Сейчас, во всяком случае, страна как страна, народ как народ. Нечисти магов по темным закоулкам не больше, чем в других державах. Совершенно не за что зацепиться. И тем не менее, там что-то происходит, — сказал Сварог. Кроме того, о чем мы с вами говорили, случалось еще кое-что, того же пошиба. Объяснение у меня одно, Ваше Величество. Тех, кто устраивает всю эту, грубо выражаясь, хренотень, слишком мало. И они уж очень надежно укрыты. Какая-то кучка при самом короле. И круг посвященных настолько узок, что наружу ничего не просачивается. Иначе давным-давно хоть кто-то узнал бы хоть что-то. Он помолчал. — Я вас разочаровал, государь? — Ничего подобного, — сказал Сварог. — Я сам пришел примерно к тем же выводам, и то, что вы их подтвердили, уже неплохо. — Вообще-то у меня есть след, — подумал он. — Запись происходившего тогда в крепости Коромир беспокойно лежит в архивах. Те, кто выпустил эту странную зажигательную собаку, определенно люди в чинах, не мелкие и не случайные. Их можно опознать, это будет не особенно трудно, ну и тянуть эту ниточку, аккуратненько разматывая клубок, прокрутить запись графу, задействовать систему наблюдения, что-то да получится. — Кое-какие идеи у меня есть, граф, — сказал он задумчиво, — и мы с вами в скором времени. В дверь деликатно поскреблись. Сварог подошел, чуть ее приоткрыл, увидел усатую, исполненную преданности и служебного рвения физиономию молодого гландского Глэрда, племянника Баглю, поставленного командовать теми, кто денно и ночно охранял аэродром. — Мать твою! — подумал он с тревогой. — Только не говорите мне, что и там что-то нехорошее стряслось. — Ну? — настороженно спросил он. — Ваше Величество! — зашептал Глэрд, осторожно поглядывая через его плечо на незнакомого ему горжака. Там на крыше Лауретта. Красивая такая, незнакомая. Неизвестно, откуда взялась. Из воздуха. Значит, изволила прилететь, как вот вы и давеча. Непростая, надо полагать, а как бы не оттуда. Требует вас. Мара! Вспыхнула у него шальная надежда и тут же погасла. Этот парень был прекрасно знаком с Марой еще, с недолгой осады замка Бараль. Служил под ее началом в Медвежьей сотне, пусть и недолго, не мог бы ее не узнать. — Сейчас, — сказал он тихо, — вернулся в комнату, позвал горжака. — Я вынужден уйти, граф, государственные дела. Найдите кого-то из халуев, скажите, чтобы вас поселили в доме для гостей короля, сошлитесь на меня. Возможно, вы мне понадобитесь уж сегодня. Он быстро шагал по коридорам, наплевав на предписанное этикетом королевское достоинство — требовавшие не идти,